Глава 10. Новый очаг. Замок в небесном городе изменился до неузнаваемости. Новенькие аккуратные дорожки петляли по ухоженному саду, который буйно цвел и шумел маленькими рукотворными водопадами. На крышах сверкала новенькая черепица, главный вход охраняли каменные статуи волков с серебряными шарами в клыкастых пастях. Внутри замка все сияло чистотой и пахло свежим деревом. Блестели новенькие дощатые полы, пестрели картинами двери. Мимо пронеслась шестерка красноволосых акосягума, расплескивая воду из ведер. Еще один домовой дух бежал следом, вытирая тряпкой потерянные капли. «Мы что-то пропустили?» — удивленно протянула Мика, как вдруг из далекой комнаты с очагом донесся вопль. Мика с Райденом переглянулись и бросились на звук. «Пусти!» — кричала Юри, вцепившись в чайник, который тянул на себя мальчика Косягума. «Это для Юри! Юри! Замок Юри! Уходите!» «Я должен помыть чайник!» — прокряхтел мальчик и потянул усерднее. Другие Косягума, которые чистили очаг, бросили дела, наблюдая за зрелищем. «Нет! Юри сама будет мыть чайник и полы! Вы тут не нужны!» К ним подбежали еще двое акосягума, обхватили чайник и общими усилиями вырвали его из ручек Юри. Огромные глаза наполнились слезами, и она, сжав кулачки, оглушительно завизжала. Акосягума выронили чайник и, зажимая уши, бросились в рассыпную, а Мика — к Юри. Чайник грохнулся на пол, крышка укатилась в дальний угол. «Тише, тише!» Мика протянула руки, чтобы заключить Юри в объятия. Та, заметив свою госпожу, перестала визжать и зарыдала. «Зачем госпожа Кёку их привела? Пусть они все уйдут! Прогоните их, прогоните!» Юри упала на пол, подтянула к себе чайник и, продолжая громко рыдать, стала ползать по полу в поисках крышки. Крышка не находилась, это расстраивало Юри еще сильнее, и рыдания становились еще громче и безутешнее. Как Мика и Райден не пытались успокоить, ее не получалось. Уговоры и попытки обнять не помогали, Юри ни на что не обращала внимания, продолжая плакать, ползать и искать злополучную крышку. Мика даже начала казаться, что несчастная Косягума сошла с ума. Тени в комнате заволновались, от угла отделилась прозрачная темная щупальца и скользнула под комод, чтобы в следующее мгновение вытянуть за ногу визжащего от ужаса мальчика Акосягума. Щупальце подняло его в воздух, крепко обхватив за лодыжку, и мальчишка повис головой вниз, встряхнуло хорошенько, и из-за пазухи у него со звоном выпала крышка от чайника. Щупальце рассеялось, и мальчик, кошкой приземлившись на пол, тут же дал дёру в открытое окно. Юри сгребла крышку дрожащими руками, приладила ее к чайнику и, наконец, притихла. Мика и Райден облегченно вздохнули и сели на пол. Только теперь Мика заметила спину Ханза, который, должно быть, провел все это время на Энгаве, прежде скрытый от взгляда ширмой Сёдзи. Так вот, чья тень здесь хозяйничала. Раскрасневшаяся Юри всхлипывала, вытирая сопли о плечо. На чайнике обнаружилась большая трещина, и Юри ковыряла ее ногтем, кажется, готовая снова разрыдаться. «Юри, разбила чайник!» — пробормотала она и вскинула на Мика полные слез желтые глаза. «Теперь госпожа избавится от Юри!» «Нет, конечно, нет!» — Мика сгребла ее в охапку и прижала к себе. «Я ни за что не избавлюсь от тебя, разбей хоть 1000 чайников!» Юри заскулила. «Это неправда! Госпожа Кёко привела 100 акосягума, чтобы избавиться от Юри!» Голос ее задрожал. «Все совсем не так!» Райден подобрался ближе. Юри на него недоверчиво покосилась и крепче прижалась к Мика. «Просто Кёко вчера вступила в права главы клана Ооками, вернула себе власть, и магия замка пробудилась, а Косягума появились, чтобы помогать тебе, а не прогонять». «Юри, не нужна помощь!» — пробормотала Юри и спрятала лицо у Мика на груди. «Но помощь нужна Кёко, а мы у нее в гостях», — Мика старалась говорить как можно мягче. «Пока у нас нет своего дома». «А когда у нас появится свой дом?» Юри вскинул на Мика полный надежды взгляд. «Он есть!» Райден потрепал ее по макушке. «Мы его обязательно восстановим и будем жить там все вместе». Мика посмотрела на Райдена, а он ответил ей теплой улыбкой. Она никогда не думала о том, что будет после, когда они разберутся с войной и покончат с хранителями. Они будут жить как семья? Превратят пепелище в новый дом? Мика, Райден и Юри. И, может быть, кто-то еще? Сердце забилось быстро и горячо, разгоняя по телу смущенную радость, согревая Мика от макушки до кончиков пальцев. Но едва Мика позволила живой волне прокатиться по телу, как пришла другая мысль, холодная и темная. Слова Шина полоснули по-живому, льдом сковали позвоночник и иглами вонзились в желудок. Мика тут же укрыла сознание туманом, чтобы не позволить Райдену почувствовать свой страх. Не сейчас. Не тогда, когда у них впереди битвы. Тем более, что Шин и сам не знал, что говорил. Ни к чему переживать о том, что может никогда не случиться. Дверь скользнула в сторону, и в комнату вошел Ицуки, поддерживая под руку Макото, который кряхтел и морщился, но все же переставлял ноги. На повязке, закрывающей глаз, проступила кровь. «Надоело сидеть взаперти», — ответил он на удивленные взгляды Мика и Райдена и ухмыльнулся. «Или завтракать с предателем ниже вашего достоинства? Прекращай нести чепуху и садись», — цыкнул Райден. Мика подобралась ближе к очагу, Ицуки помог Макото сесть на подушке. К завтраку спустились Кёко и Такая. Они держались рядом, но избегали смотреть друг на друга. На голове Кёко беспокойно двигались большие волчьи уши, белые, с черными острыми кончиками. «Это...» — начала была Мика, а Кёко покраснела и прижала уши к волосам. «Их теперь нельзя прятать, и хвоста два», — смущенно пробурчала она. «Дурацкие отличительные признаки главы рода». «А хвосты сейчас тоже есть?» Мика наклонилась, чтобы заглянуть ей за спину. Кёко прыснула. «Нет, конечно. Они появляются только в зверином обличье». «У Такаи тоже что-нибудь интересное отросло?» — подмигнул Райден. «Что и где отрастает у моего мужа, не твое дело», — Кёко вздернула верхнюю губу, показывая зубы. А Мика показала, что и клыки стали заметно больше прежнего. В комнату вбежали Акосягума с подносами, полными еды. «А если ты станешь главой клана, у тебя тоже что-нибудь отрастет?» Взяв чашку со своего столика, спросила Мика у Райдена. «Ага, нос!» — хихикнула Кёко, а Райден хитро покосился на Мика и проворковал. «Неужели тебя вчера что-то не устроило?» Мика подавилась чаем, выронила кружку, попыталась поймать, разбрызгивая маття вокруг, благо тот не был достаточно горячим, чтобы обжечься. Пальцы сомкнулись на шершавой глине, наконец совладав с чашкой, лицо пылало, кажется, покраснев до самых ушей. Райден ослепительно улыбался. Сияющая богиня. Да ему нравилось смотреть на Мика сейчас. Раскрасневшуюся, полыхающую от смущения и злости, застигнутую врасплох. Мика физически ощущала его радость, возбуждение, видела воспоминания, которые Райден прокручивал в голове. Момент единения их душ и все, что было после. Мика заново услышала собственные стоны и тяжелое дыхание Райдена и покраснела еще гуще. «Чем забита твоя репа, Тенгу?» Кёко ткнула его локтем в бок. «У Мика сейчас сердце остановится от ужаса». Райден отвел взгляд, и воспоминание исчезло, как и все его чувства, захлестнувшие Мика с головой. «Извини», — шепнул он и поставил на столик перед ней свою еще не тронутую чашку с чаем. «Может быть, поговорим о делах?» — вежливо откашлялся Макото. «У нас есть план действий?» «У нас есть», — тут же помрачнела Кёко и смерила его неприязненным взглядом. «И тебя он не касается». «Кёко». Такая положила руку ей на плечо, и волчье ухо на макушке недовольно дернулось. Но руку Кёко с себя не сбросила. Наоборот, взгляд смягчился, лицо слегка расслабилось, будто спокойствие Такая распространилось и на нее. «Я виноват, ясно? Я это и сам знаю, и не жду, что вы меня простите». Макото обхватил ладонями колени и склонил голову. «Но я хочу помочь». Он вскинул на Кёко хмурый, полный сожаления взгляд, а затем перевел его на Райдена. «Правда. Я иду в обитель звезд. Горы на северо-западе острова», — сказал Райден. Ицуки проведет меня к клану Тенгу, который обитает там. Кёко останется тут, готовить к битве инугами. «Надо вытащить шина у этого пернатого», — встряла Кёко. «И уже потом куда-то двигать». «Шин не хочет уходить от Акиры», — покачала головой Мика, и удивленные взгляды обратились к ней. Пришлось рассказать о том, что видела во сне, о разговоре с Шином и пожаре, который устроила Кацуми. Умолчала Мика только о том, что Шин говорил о ее собственной судьбе. «Значит, Кацуми призвала лису-отступницу», — протянул Райден. «Надеюсь, эта громадина напугает императора достаточно, чтобы он отвел войска хотя бы на время». «Император не испуган, он зол», — послышался Сенгавы низкий голос Ханза. Все ждали продолжения, но он молчал, будто бы уже сказал все, что хотел. Не выдержав, Мика его позвала. «Ханза, пожалуйста, зайди к нам и расскажи, что знаешь». Юри подскочила к Сёдзи, распахнула их и потянула Ханза за рукав. Тот нехотя подчинился, зашел в комнату и сел на свободную подушку. «И ради всех богов, сними уже эту жуткую маску!» — проворчала Кёко, но Ханза остался неподвижен. «Что ты знаешь?» — повторила вопрос Мика. «Когда я встречался с другими Шинакаге, чтобы провести их к Кацуми, они сказали, что принцесса Сацуки пропала». Ханза сжал кулаки. «Ее Шинакаге мертв. Император уверен, что принцессу похитили йокаи». «Йокаи напали на императорский дворец?» На лице Кёко отразилось искреннее беспокойство. К Сацуке, младшей сестре Хидео, она питала теплые чувства. «Насколько мне известно, нет, но император уверен, что это их рук дело». «Но зачем кому-то похищать принцессу?» — спросила Мика. «И почему император Иэясу решил, что это были йокаи?» «У него сейчас во всем виноваты йокаи», — цокнула языком Кёко. «Мы заявились к нему во дворец, а потом сбежали вместе с Хидео, похитили принца. Так он всем сказал и в целом был не так уж и далек от истины. А тут еще кто-то умыкнул принцессу и сумел убить ее личного Шинакаге. Честно, не думаю, что человеку это было бы по силам». «Кто-то из прислужников Кацуми?» — спросил Райден. Макото покачал головой. «Возможно, конечно, но, зная эту стерву, она бы не упустила возможности похвастаться мне подобным. Да и зачем ей принцесса?» «Надавить на императора? Принудить его к мирным переговорам?» — спросила Мика и повернулась к Ханзе. «Похитители что-то требовали?» «Нет». Ханзе смотрел на свои сжатые кулаки. Костяшки побелели. Шинакаги думают, что она мертва. «А вот это уже больше похоже на Кацуми», — хмыкнул Макото. «Поиздеваться над молоденькой девчонкой, наслаждаясь ее криками». Хан заметнул в него полный холодной ярости взгляд, и Макото тут же прикусил язык и вскинул руки, будто сдаваясь. «Но я никого не слышал в темницах. Если девчонка у Кацуми, то держит она ее не там. Разберемся с этим позже. Пока придерживаемся плана», — сказал Райден. «Макото, останешься тут и поможешь Кёко, Мико». «Мы с Ханзе идем с тобой», — отрезала Мика, прежде чем Райден успел договорить. Тот замолчал, задумчиво глядя на нее. Он не хотел, чтобы она шла. Мика чувствовала это. Поход был опасным, настолько опасным, что даже сам Райден не был уверен, что вернется. Но именно поэтому Мика и не собиралась оставаться в стороне. Помедлив, Райден кивнул. «Хорошо. Выдвигаемся через 3 дня». После завтрака все разошлись по своим делам. Райден с Ицуки удалились, чтобы обсудить детали маршрута. Такая занялся повязками на ранах Макото, Ханза отправился на разведку. Мика выбралась на Энгаву, чтобы попить чаю. Небо висело низкое и хмурое, обещая непогоду. Тучи быстро неслись на восток и прижимались друг к другу так плотно, что солнце за их толщей было не разглядеть. Осень опустилась на земли истока стремительно и незаметно, как утренний туман. Холода прогнали, наконец, летнюю жару. Гинга окрасились в золото, а клены — в цвет крови, которой немало впитала земля с того дня, когда были сорваны печати. «Значит, вы с Райденом вчера обменялись душами?» Кёко плюхнулась на Энгаву, свесила ноги и постучала голыми пятками о большой поросший мхом камень. «Поздравляю!» Мика зарделась и неопределенно дернула плечом. «И, похоже, занялись еще кое-чем!» Захихикала Кёко и игриво толкнула Мика локтем. «Райден везучий засранец. С того момента, как ты появилась, рядом с ним стало невозможно находиться. Страстью и страданиями разило за целый ри. Смотреть было жалко. Небось, набросился на тебя, как голодный волк. Он был очень нежен. Мика смущенно покрутила полупустую чашку, наблюдая за неторопливым хороводом чаинок на дне. «Вот как!» — хмыкнула Кёко, придвинулась ближе и заговорщически понизила голос. «В следующий раз попробуй его связать!» Мика рассмеялась и толкнула хохочущую Кёко в плечо. Та обхватила Мика за шею и прижала к себе, защекотав. Мика завизжала, вырываясь, и принялась мучить ребра Кёко в ответ. Оказалось, что волчицы боятся щекотки не меньше людей. Катаясь по Энгаве, они смеялись, пока из глаз не брызнули слезы, а скулы не свело от напряжения. Кёко и Мика развалились, раскинув руки и стараясь отдышаться. Пошел дождь. Ветер забрасывал капли на Энгаву и приятно холодил разгоряченные вознёй тела. Мика смотрела, как волнуется под крышей стеклянный фурин, вызванивая тонкоголосую песню ветра. «Как ты?» — спросила Мика, глядя в пустое нутро фурина. Кёко повернула к ней голову, улыбка потускнела. «Не знаю. Стараюсь не думать. Двигаться вперед, пока хватает силы, и не думать». Мика потянулась, отыскала ее ладони, сжала. Она знала, о чем именно старалась не думать Кёко. О Хидео. О том, почему не ушла вслед за ним, о том, что никогда не сможет ответить взаимностью Такаи, и много о чем еще. И все, что могла Мика сейчас, быть рядом и держать ее за руку. Поэтому и Кёко она не стала рассказывать о разговоре с Шином. Мика тоже решила не думать и просто идти вперед, пока хватает сил. Она подумает об этом, когда закончится война.